Тервин нахмурился. «Ты же понимаешь, что в таком случае я не могу тебя отпустить. После нарушения правила о запрете нулям проходить испытания и нападения на моих подчиненных». Металл зазвучал в его голосе. «Забавно, это правило действует только на тех учеников, кто боится или не может нарушить его, а я, как видишь, к ним не отношусь», – пожал Кай плечами. «Ну а что касается твоих людей, то они лишь встали на моем пути. Я просил отойти, но меня не послушали. Тебе это кажется забавным? Думаешь, твои слова оправдывают то, что ты покалечил моих слуг?» – с нажимом спросил пятый, раскрыв свою чудовищно мощную ауру, которая совсем не подходила заклинателю всего лишь начальной стадии. В округе словно вмиг похолодело на десяток градусов. Подчиненные Тервина инстинктивно сделали шаг назад, их тела налились тяжестью. Аура подростка серьезно подавляла воинов, однако на Кая совсем не действовала. Все еще находясь под предельной концентрацией, он легко наполнил свой источник огромным количеством лишней энергии, тем самым усилив свою ауру, а также крайне плотно сжал ее в кокон вокруг себя. Таким образом, мощь пятого разбивалась о защиту человека, словно гигантские волны бушующего океана о непоколебимую скалу. «Покалечил», спокойно продолжив разговор, наклонил Кай голову. «О чем ты? Все твои слуги относительно целы. Только одному я сломал руку. Я даже пощадил того эльфа, который использовал принудительный вызов. Так что единственное, на что тебе стоит злиться, так это на слабость своих подчиненных, которые не справились с охраной». На лице Тервина промелькнуло удивление. Повернув голову, он взглянул на одного из слуг, который прибыл с третьего этажа. «Господин», все еще находясь под давлением ауры пятого, побледнел эльф. «Он прав. Все наши были просто вырублены. Только двое по-настоящему пострадали. Старший брат Нитриакс лишился кисти, но наш лекарь успел приделать ее обратно. И еще какой-то новичок был найден со сломанной рукой. Что я и говорил», произнес Кай. «Но если ты все равно не желаешь разрешить наш конфликт, то у меня есть для тебя предложение». Пятый вновь взглянул на человека. На лице подростка отразилась заинтересованность. Он снизил давящую мощь ауры. «Через неделю я вызову Рейзила на дуэль. Если выиграю, то ты и твоя фракция навсегда забудете обо мне и моих товарищах. Вы не будете мешать нам подниматься по этажам обители даже косвенно. Если же проиграю, то соглашусь вступить к тебе». Замерли от шока не только рядовые эльфы, но и сам Тервин. Однако он быстро взял себя в руки. На его лице появилась широкая улыбка. «Клятва, клятва», — согласился Кай. «Но есть еще одно условие. Говори», — чуть ли смеялся пятый, думая. «Тебе все равно ни за что не победить моего раба». Кай взглянул на десятого, который также был не слабо удивлен. «Если я выиграю, то ты освободишь его, как пожелаешь», — оскалился Тервин. Кай в ответ слабо усмехнулся. Отголосок настоящей эмоции прорвался сквозь занавес холода пустоты. «Воин чести, говоришь? Что ж, если и начинать формировать свою фракцию, то как раз с таких, как он», — подумал парень, не сводя глаз с Рейзила. Глава 18. Подготовка к дуэли. Илья и Сатор возвращались домой. Запланированный на сегодня поход за покупками был закончен, так что они больше не собирались задерживаться на улицах первого уровня. К тому же в городе начался какой-то беспорядок. Нечто странное происходило в стороне южной стены. Свернув налево, оба ученика наконец увидели, как всегда, открытые, но при этом защищенные массивом ворота. Оставалось пройти еще метров 10, однако Илья и Сатор замерли на месте. «Кай», — немного удивилась девушка, увидев парня возле ее дома. «Разве ты не говорил, что закончил обследование моей раны? Что же тогда привело тебя сюда?» «И тебе привет, Илья», — кивнул мечник, зашагав в сторону целительницы. Внезапно Сатор сделал пару шагов вперед, прикрыв собой девушку. «От тебя несет кровью», — прищурился Сильф. Кай никак не отреагировал на сказанное, а просто продолжил говорить подготовленные слова. «На самом деле я пришел, чтобы встретиться именно с тобой», — пристально взглянул он на Сатора. Сильф уже хотел было ответить, что его это не интересует, однако первой заговорила Илья. «В таком случае лучше пройдем в дом. У меня нет желания продолжать здесь стоять». «Как прикажете», — поклонился Сатор. «Я не против», — кивнул Кай. Таким образом, трое прошли сквозь ворота, вошли в дом, а затем расположились на креслах в уютной гостиной. «Чаю?» — спросила Илья. «Буду благодарен», — ответил мечник. Сатор же промолчал, продолжая бурить гостя взглядом. Красавица кивнула, прикоснувшись ладонью к столику между ними. В тот же миг на нем появилось три чашки, наполненные горячим напитком, а также сахарница. Прожив в обители почти 2 года в качестве целительницы, Илья давно научилась принимать гостей, поэтому всегда держала внутри кольца заранее заваренный чай. Ну а так как в сжатом пространственном кармане даже не существовало такого понятия, как время, то все внутри оставалось таким же, как и в момент отправки внутрь. Вот почему любая еда, положенная в кольцо, всегда сохраняла свое свежее состояние и даже температуру. С другой стороны, отсутствие хода времени не позволяло хранить внутри таких колец по-настоящему живые объекты. Для этого требовались более продвинутые версии. Однако подобные артефакты стоили как целое состояние, и даже в обители их было не больше пары штук. «Я могу послушать», — тактично уточнила Илья, посмотрев на Кая. «Да», — кивнул он. «Ведь это все же касается именно твоего брата». На это девушка никак не отреагировала, а вот Сатор нахмурился, но все же промолчал. «Сегодня я прорвался сквозь охрану и стал независимым». Поставив чашку на стол, Кай явил метку обители, показав свой ранг, но на выходе, конечно же, встретил 5-го. Сатор скривился. Илья же продолжала оставаться невозмутимой. «В итоге я заключил с ним сделку. Если коротко, то через неделю я сражусь с Ризелом. Если выиграю, то он получит свободу». Теперь Илья больше не могла сдерживать эмоций. Девушка слегка дернулась, а затем отвернулась к окну. «Что же до Сатора?» — то он ухмыльнулся. «И зачем же тебе я?» — спросил Сильф. «Неужели ты хочешь как-то подменить меня на себя и попросить меня сразиться с Ризелом?» «Не выйдет. Мне его не победить». «Ты серьезно думаешь, что я бы опустился до такой просьбы?» — спокойно спросил Кай, проигнорировав насмешку. «Нет, на самом деле я хочу попросить потренироваться со мной». «Потренироваться? Считаешь, это хоть как-то приблизит тебя к победе? Насколько же ты наивен?» — покачал головой Сильф. «Да и зачем мне это? Зачем помогать тебе? Ты всего лишь смертный. Талантливый, не спорю. Но что ты можешь сделать против того, кто занял аж 10-е место в списке 10 000? Ты сильно недооцениваешь меня». «Ага, конечно», — саркастически хмыкнул Сатор. «Я уже видел, на что ты способен, когда впервые пришел сюда. Тогда ты даже взглянуть на меня не смог, не то что задеть. И как с такой силой ты планируешь сражаться против Ризела? Зачем вообще было совать голову в пасть чудища? Не можешь трезво оценить свои способности, или гордыня зашкаливает? А может, ты дурак? Наша стычка произошла почти 4,5 месяца назад», — невозмутимо произнес Кай. «Я стал сильнее». Сатор рассмеялся. «Ты серьезно? Насколько за такой короткий срок можно усилиться? Впрочем, даже стань ты заклинателем, то все равно не смог бы одолеть Ризела. Бой продлился бы секунду. Тебе его не победить. Зачем я вообще продолжаю этот разговор? У меня нет желания помогать тебе». «Все», — решил поставить точку он. «Можешь уходить». Однако подниматься Кай не спешил. «Во-первых, у меня есть возможность сопротивляться сильнейшей способности 10-го», — удивил Илью и Сатора парень. «Во-вторых, разве ты сам не желаешь, чтобы он стал свободным? Я же вижу, насколько ты уважаешь Ризела. Тебе так нравится видеть его в рабском ошейнике. Ты можешь не верить в мои силы, но ты действительно готов отказаться даже от шанса? Неужели ты сдался?» Слова Кая били по больному, разрывали старую рану, которая никак не могла зажить. Терзания, которые Сатор едва сумел запрятать в глубинах своего разума, вновь всплыли на поверхность. Как и ранее, они вновь начали давить на него, буквально влияя на скорость развития. Этот внутренний демон уже много времени не давал парню покоя, не давал возможности приблизиться к началу прорыва на пик ступени. Все-таки на пути развития ментальное состояние воина было не менее важным, чем физическое и духовное. Кулаки Сильфа сжались, заскрипели его зубы. «Да ты хоть знаешь, что я...» — яростно зарычал он, но Илья резко перебила парня. «Сатор», — наконец отвернулась она от окна, пристально взглянув на Кая. Помолчав минуту, она продолжила: «Пожалуйста, проведи проверку. Если он действительно силен, то мы должны воспользоваться этой возможностью. Я не уверена, что в дальнейшем 5-й еще хоть раз согласится на то, чтобы дать моему брату свободу на каких-то условиях. И тогда он будет рабом еще как минимум 25 лет, пока 5-й наконец не станет элементалистом и не покинет обитель». Сильв глубоко вздохнул. «Хорошо, старшая сестра», — успокоившись, ответил он. «Я дам ему шанс», — перевел он взгляд на Кая. «Но если ты действительно окажешься слабаком, то, клянусь, заставлю молить тебя о смерти». Сатор резко поднялся. «Идем, арену оплатишь ты. покажешь мне, на что способен. Бой пройдет в полную силу. Сдерживаться я не буду», – процедил он, направившись к выходу. Изломанной куклой пролетев пару десятков метров, окровавленный Кай с грохотом врезался в стену закрытой арены. Упав на пол, парень больше не мог пошевелиться. Манипуляция энергией теперь доставляла сильную духовную боль, из-за которой его сознание начинало плыть. Почти все кости в теле были переломаны. Время действия предельной концентрации и буйства жизни закончилось, а сил на поддержание слияния с духом меча больше не оставалось. Кай проиграл. Что же касалось его противника, то он оставался на ногах и все еще мог продолжать бой. Конечно, Сатор тоже понес определенный урон, однако это было несравнимо с тем, как сильно досталось Каю. Едва находящийся в сознании мечник услышал рядом шаги, но сделать ничего не мог. Приблизившийся Сильф присел рядом с удивительно быстро регенерирующим парнем. «Ты проиграл», — констатировал 74-й. «Однако», — усмехнулся он, — «с такими силами у тебя все же есть шанс победить Ризила». Сатор поднялся. «Приходи сюда завтра на рассвете. Так уж и быть, я помогу тебе подготовиться к дуэли». После этого Сильф ушел, оставив восстанавливающегося Кая в одиночестве. Тому понадобился еще час, чтобы тело исцелилось до приемлемого уровня, и он смог наконец встать на ноги. Конечно, можно было бы и быстрее, но у парня совсем не оставалось сил на поглощение энергии, дабы насытить линию крови по максимуму. Вот и приходилось довольствоваться малым. Так или иначе, Кай в конце концов тоже покинул арену. Сменив внешность, ауру и ступень, он отыскал гостиницу, где снял номер и продолжил восстанавливаться. Увидев в бою силу регенерации Кая, Сатор решил, что человеку хватит времени исцелиться до рассвета. Вот только он недооценил парня. В конечном счете уже к вечеру тот был вновь полон сил. Таким образом, оба воина встретились на арене в назначенное время. «Отлично», — кивнул Сатор. «Ты все-таки смог прийти. Ну раз так, то сперва мы обсудим способности. Сначала твои, а затем Ризила». Кай кивнул. «Итак, физически ты крайне силен. Мне до сих пор сложно поверить в такой скачок за эти 4 месяца, но это все же правда. На максимуме ты не уступаешь в параметрах какому-нибудь пиковому заклинателю Доргану, который при этом находится в состоянии полной трансформации». Сильв был прав. Предельная концентрация давала Каю до 250% дополнительных параметров, что позволяло повысить их значение где-то до 800 единиц. Однако если добавить к этому еще и буйство жизни, которое можно было использовать лишь 1 час раз в 5 дней, то к родным параметрам добавлялось еще 200%. В сумме все это позволяло мощи, скорости, выносливости и стойкости Кая в среднем подняться аж до 1400 единиц. Столько не могло быть ни у одного обычного пикового заклинателя, если он только не был Дорганом, способным на полную трансформацию. Например, как зверь, с которым на кулачном мордобое пришлось сражаться Энни. Однако, во-первых, продолжил Сатор, ты недостаточно эффективно реализуешь такую мощь. Но тут вопрос скорее в опыте боев на нашем уровне, так что это мы поправим, кивнул он. Во-вторых, даже с такими параметрами ты все еще медленнее меня и даже Ризила. Не знаю, что у тебя за безумная линия крови, но усилиться настолько не позволит ни одна техника, но другое дело ускориться. И я, и Ризила используем 5-й том своих техник. За эту неделю ты вряд ли чего-то добьешься, но подумай над тем, чем тебе перекрыть свою более низкую скорость. Кай прекрасно это понимал. Собственно, именно этот параметр и был одной из причин, почему Сатор сумел победить его так легко. Сильв был невероятно быстр, поскольку использовал сразу 2 элемента, позволяющих ускоряться, молнию и ветер. Что же касалось второй причины, то здесь все крылось в банальной разнице в количестве энергии. У Кая ее сейчас было 365 единиц, а у Сатора, заклинателя конечной стадии с 8,9 баллами фундамента, около 1900. Конечно, Кай был способен быстро восстанавливать энергию прямо в бою, однако вложить в любую технику даже с идеальным контролем энергии он мог не более половины от максимального запаса ки. Иначе, если попытаться больше, то это либо займет пару дополнительных секунд, что критично во время сражения, либо серьезно обессилит парня на аналогичное время, что еще хуже. С другой стороны, Сатор не обладал идеальным контролем энергии, а значит мог разово использовать не более 1/3 от всего запаса ки. Вот только даже с таким ограничением эта треть была почти в 2 раза больше, чем максимальное количество энергии Кая. Таким образом, в каждую свою атаку Сатор попросту вкладывал гораздо больше сил, что делало их более мощными. Банальная разница в ступени. А ведь есть еще и разница в качестве законов. Что касается твоих техник, то они хороши. Но так как ты все еще даже не заклинатель, то в их силе ты все равно уступишь Ризелу. К счастью, он только на начальной стадии, поэтому разница между вами в количестве энергии будет не такой большой, как между тобой и мной. Таким образом, советую тебе в предстоящем бою больше полагаться на свои параметры, чем на техники, сказал Сильф. Ладно, а теперь пора наконец рассказать тебе о способностях Ризела. Сатор вздохнул, на пару секунд прикрыл глаза, а затем продолжил. Итак, его главная сила – это возможность высасывать энергию из противников. Потеряешь ее, и ты не сможешь сражаться. Как я понимаю, эта способность зависит от силы воли, и у Ризела она чудовищная. Думаю, ты слышал, что, не считая реальных испытаний на закалку воли и преодоление всяких жизненных трудностей, усилить ее можно еще и прорывами. Вот только это относится только к переходу на новую ступень. Именно поэтому может быть такое, что воля начального заклинателя сильнее воли пикового. В рамках стадии все зависит уже от самого воина, объяснил Сильф. За свою жизнь младший брат Ризел преодолел огромное количество трудностей, лишений и испытаний, сумев уже на уровне создания источника обрести волю мастера. Сейчас же его воля близка к силе начальных элементалистов. Вот почему его умению выкачивать энергию практически никто не может противостоять. Но в обители есть как минимум 4 ученика, способных на такое. Это первый, третья, пятый и девятый. Что касается остальных членов десятки, то, возможно, они тоже могут как-то сопротивляться навыку Ризела. Но только эти 4 сражались с ним официально. Вот почему Тервин так легко согласился на твою сделку. Так как если ты сразу лишишься энергии, то дальше будет абсолютно неважно, насколько ты силен. Не волнуйся, у меня есть способ противостоять способности Ризела, ответил Кай. Думаю, ты уже заметил, что я тоже обладаю волей мастера. Заметил, кивнул Сатор. Но она у тебя все же слабее, чем у него. Это правда, но и не с ее помощью я собираюсь бороться. У меня есть кое-что другое. Буду надеяться, что это сработает, скептично произнес Сильф. В любом случае другого пути у тебя нет. Что ж, тогда я продолжу. Как и ты, Ризел вступил в обитель еще в статусе смертного. Это произошло 2 года назад. Год он пробыл в качестве рядового члена фракции 5-го, а затем наконец прорвался. До этого он поднялся до 2908-го места. Ну а как стал заклинателем, то буквально за полгода добрался аж до 10-го места. И причина тому проста. Будучи смертным, он имел недостаточно сильную волю, из-за чего большинство учеников 3-го этажа могли противиться его способности поглощать энергию. Но как ты знаешь, прорыв на ступень заклинателя – это само по себе крайне сложное испытание для воли воина. А если она уже на уровне воли мастера, то и усиление после прорыва будет гораздо выше. Вот почему, когда он стал истинным мастером, то в обители практически не осталось тех, кто был способен противостоять его уникальной силе. Однако вот в чем дело. Если убрать у Ризела это умение, то его сила серьезно снизится. Таким образом, без нее он максимум сможет добраться до 500-го или 400-го места. Именно на такой уровень я оцениваю чистые боевые навыки Ризела. И именно поэтому у тебя есть шанс победить, если ты действительно сможешь сопротивляться выкачке энергии. Кай кивнул. Он уже слышал подобную информацию от Иона, из-за чего и решился вызвать 10-го на дуэль. Сейчас же эти слухи наконец подтвердились. Теперь давай перейдем к другим способностям Ризела. Во-первых, он использует 3 элемента. Меч, ветер и песок. Особенно любит комбинировать последние 2 стихии. Еще он. Дальше Сатор начал рассказывать обо всех известных ему техниках 10-го и особенностях его стиля. Что же касалось уровня познания законов Ризела, то к своим 25 годам он освоил в полной градации закон формы для всех 3 используемых элементов. Для его возраста подобный результат был фантастическим. К примеру, тот же Сатор впервые освоил закон формы на полном уровне понимания лишь в 28 лет во время прорыва на срединную стадию заклинателя. В 35 он наконец сумел достичь идеального понимания, а в 40 в итоге освоить закон слияния. И это все лишь для пути ветра. На путь молнии же Сильфу пришлось потратить на 2 года больше. Сейчас же Сатору было 43. Он медленно двигался в сторону создания собственной сферы ветра, но все еще был чрезвычайно далек от этого. Подобный результат также был велик, даже по меркам этого мира. Но на фоне достижений Кая все еще оставался блеклым, а того же Гринроу, так вообще жалким. 5 дней пролетели как один миг. Каждые сутки Кай по 8-10 часов сражался с Сатором. Победить он, конечно же, не мог, однако улучшить свои навыки и набраться опыта был обязан. Впервые в своей жизни парень тренировался с настолько гениальным заклинателем. Он теперь гораздо лучше понимал, как нужно сражаться против врагов подобного уровня. Кроме этого, Кай также уделял время созерцанию концепции Ниян, используя для этого собранные в глубине частицы, сохранившиеся в его сосредоточиях. Таким образом, меньше чем за неделю он сумел повысить Инь до среднего понимания 3-го слоя, а Ян – до среднего понимания 2-го слоя. Подобная ошеломляющая скорость освоения этих элементов объяснялась 4 вещами. Во-первых, у Кая крайне высокий уровень духовной выносливости, который тренируется за счет постоянного использования способности управлять любой нейтральной энергией, что позволяет дольше созерцать законы и не уставать. Во-вторых, в глубине он забрал все темное сердце, а также получил множество высококачественных частиц Ян из светлого сердца. В-третьих, парень обладает особенностью любимец законов. А в-четвертых, Кай имеет энергетическое зрение, благодаря которому может созерцать законы не только душой, но и буквально глазами. «Хорошо поработал. Сумел сегодня заставил меня попотеть сильнее прежнего», — похвалил Кая Сатор. «Что ж, дуэль уже послезавтра. Уверен, что не хочешь завтра еще потренироваться?» «Нет, мне завтра есть чем заняться», — ответил Кай. «Но не волнуйся, это лишь повысит мои шансы на победу. Так что зря день не пройдет». «Понял», — кивнул Сильф. «Тогда, прежде чем ты уйдешь, я хочу рассказать тебе 2 истории. А если говорить точнее, то это просьба старшей сестры». «О чем?» «О ее ране и рабской участи Ризила. Готов послушать?» Кай кивнул. «Впрочем, я тебя немного обманул. Истории будет 3. Сатор задумчиво взглянул на иллюзорное ночное небо 1-го этажа. К этому моменту оба парня уже покинули арену. «Как ты знаешь, что они оба полукровки? Их мать была дарганкой из клана ненасытных хищников, а отец – эльфом. Он был выходцем из одной не сильно известной аристократической семьи Тейля. Их объединяло лишь 2 вещи – стремление к силе и жажда путешествий. Именно это и свело представителей 2 разных рас вместе. Ну а чтобы у таких, как они, могли появиться дети, то оба родителя должны быть как минимум священными лордами. И эти 2 ими как раз и были. 2 жутких гения, которые плевали на свои семьи и страны. Первая в них родилась Илья, а через 16 лет – Ризил. А спустя еще год их родители попросту сбежали, отправившись через врата Айкумена исследовать другие миры. Не самая веселая история, но что есть, то есть. Старшей сестре пришлось заботиться о маленьком Ризиле. «Думаю, ты в курсе, что чем выше ступень родителей, тем больше будет талант у их детей. Однако ты знаешь, как это сказывается на полукровках?» «Нет, они действительно рождаются с высоким уровнем контроля энергии и талантом к познанию законов. Вот только вдобавок к этому полукровки еще и обретают особенности обеих рас родителей. А если точнее, то все негативные особенности. В данном случае это слабые тела эльфов и буйная звериная натура дорганов. Весело, не правда ли? Никогда не слышал о подобном», — задумчиво произнес Кай. «Понятное дело, полукровки – это редкие существа, ведь смешение видов не часто происходит. Ты же знаешь, что сила высшей ступени элементалиста противоречит законам мироздания, из-за чего оно использует священную кару небес, дабы избавиться от, скажем так, нарушителей. Но если все же воин докажет свою исключительность и переживет хотя бы 1 кару, то он условно выйдет за рамки этого закона, благодаря чему сможет заводить потомство даже с другими видами. Но дети священного лорда – это не он сам. Они не прошли священную кару небес, но при этом самим своим существованием нарушают законы мира, если и являются полукровками. Тогда как они могут обладать особенностями обеих рас родителей? Вот и мир этого не желает, из-за чего накладывает свои ограничения. Впрочем, это лишь мои личные предположения. И к чему ты клонишь? Поинтересовался Кай. К тому, как непросто было этим 2 развиваться. Знаешь ли, полукровки довольно редко становятся истинными мастерами, особенно если их родители сваливают куда-то в неизвестность. Это сложно понять, хотя, Сатор осмотрел собеседника, тебе все же будет проще. Человек все-таки, невысокого ты мнения о моей расе. Я не о том, в нашем мире да, люди это диковинка, но есть же и чисто людские миры, не уступающие нашему в развитии. В общем, я лишь имею в виду, что вы не обладаете никакими особенностями, а не то, что вы ущербны. Понимаешь ли, я вот уже с 10 лет использую законы пути ветра, словно это часть меня. Какие-нибудь дорганы уже с детства обладают физической силой взрослого сильфа, а те же гномы манипулируют энергией так филигранно, как ты сможешь только на ступени закалки души. Понимаешь, к чему я веду? Да, кивнул Кай. С такими особенностями путь воина становится гораздо проще, как минимум в начале. Правильно, а ведь я где-то слышал, что мы даже считаемся лишь младшими расами в рамках Эйкумены, из чего следует вывод, что где-то есть и старшие, например, какие-нибудь мифические драконы или фениксы. Ладно, слишком я ударился в философствование. В общем, с отрицательными качествами Элие и Ризилу было крайне непросто, но теперь, когда они оба все же стали заклинателями, то я ничуть не удивляюсь, почему они столь сильны. Пройти такое испытание и не закалиться попросту невозможно. Как ты с ними познакомился? Решил узнать Кай. Сильф помолчал несколько секунд. Мне было 20-702 год по системе, если быть точным. Я тогда лишь полгода как заклинателем стал. Странствовал по Тайлю, и не повезло нарваться на разбойников. В общем, длинная там история. В итоге меня посадили в клетку и заковали в ошейник. Думал, стану рабом, но удача вернулась ко мне. Бандиты по какой-то причине сцепились со стражниками одного мелкого города, и тогда находящаяся там Илья помогла мне сбежать, пока нас не заметили. Она уже тогда, кстати, была очень сильным заклинателем, пускай и начальной стадии, 18 лет всего. Ну а дальше как-то так случилось, что я, Илья, Ризил, которому тогда только 2 года было, и еще парочка сбежавших рабов, к счастью, нам не успели поставить метки, начали путешествовать вместе. Тогда-то мы и стали ее старшей сестрой называть. Ну а через 6 лет я ушел в обитель, благо способ нашелся. Тут-то я и узнал, что у полукровок есть возможность обрести силу родительских рас, если они тоже станут священными лордами. Отыскал потом Илью и выросшего Ризила, после чего помог им попасть на испытание облаков. Нужные связи нашлись. Ну а дальше? Внезапно стих Сатер. Молчание продлилось недолго. Позволь угадать, именно на испытание Илья и получила ту свою рану, нарушил тишину Кай. Верно, опечаленно вздохнул Сильф, сжав кулаки. В те времена старшая сестра была сильна, как никогда. Она уже была на конечной стадии с 9-бальным фундаментом. Я был уверен, что она легко доберется до 1-й сотни, а затем и вовсе войдет в 10-ку. Предполагалось, что она будет сильнейшей среди всех участников. Вот только я ошибся. Я не знал, что 2 года назад будет участвовать еще один великий гений. А когда 2 подобных мастеров сталкиваются, я никак не мог им помочь. Кто это был? Кривая ухмылка обрамила лицо Сатера. Он медленно поднял свой взгляд на Кая. А ты не догадываешься, кто 2 года назад вошел в обитель? Кто покорил ее быстрее, чем кто-либо из гениев прошлых веков и тысячелетий? Отгадка тут же промелькнула в разуме Кая, но ответить собеседник ему не дал. «Верно», — со злостью произнес Сильф. «Это был он, Лайтус Сикст. Именно первый оставил ту жуткую рану на астральном теле старшей сестры. Вот только я абсолютно уверен, что он не мастер души. Однако, что это за элемент, которым он покалечил Илью, я так разгадать и не смог, сколько бы ни пытался. Есть догадки, старик?» «Никаких», — ответил Рунтан. «Слишком старая рана, ничего по ней сказать не выйдет. Ну а что касается стихий, способных на духовные атаки, то таких немало. Это может быть даже огонь. Я как минимум точно знаю о существовании техники духовного пламени, которая может быть как щитом, так и мечом для души. Но если что, это точно не оно. Тут что-то другое, но что конкретно, понять я не могу. Впрочем, даже если узнаю, что это за элемент, то помочь девушке все равно не смогу. Чего-то подобного Кай и ожидал, но попытаться стоило. 2 истории позади, осталась 3-я, напомнил он Сатеру, когда молчание продлилось несколько минут. «Ты прав», — кивнул Сильф, взяв себя в руки. «Нужно же еще и о Ризиле рассказать. В общем, это произошло спустя месяц, после того, как он стал 10-м. Тогда по обители прошелся слух, что есть некий эликсир, способный заживить даже самую тяжелую травму астрального тела или источника. И Ризил, конечно же, попытался ухватиться за это. В итоге он узнал, что этим рецептом обладает 5-й, из-за чего и обратился к нему. Поначалу Тервин отказывал ему, вгоняя парня в еще большее отчаяние, но затем сказал, что для создания этого эликсира потребуется множество редких ресурсов. Ризил сразу же начал их сбор. 3 месяца он пропадал в аномальных зонах, занимаясь поисками тех духовных трав и фруктов, которых не было даже в торговом зале обители. Он буквально ходил по краю лезвия, постоянно ставя свою жизнь на кон. Даже мы, его фракция, не могли помочь в этом, так как те земли были слишком опасны. Только его способность вытягивать из существ энергию позволяла Ризилу ходить в тех местах. В итоге он все же собрал нужные ресурсы, а часть купил. С этим помогли все те, кто шел за ним. Таким образом, все это предприятие стоило нереальных денег, десятки миллионов монет. И знаешь, что было потом? Гневно спросил Сатор. Посмотрев на Сильфа, Кай покрутил головой. Этот гребаный Тервин, чтоб его душа раскололась на часть, сказал, что передумал. Выкрикнул парень, чьи изливающие голубой туман глаза стали в несколько раз ярче. Энергия бушевала в его теле вместе с эмоциями. Это, сука, тварь, больше не хотела ничего делать. Ризил был зол, все мы были злы. В итоге случилась перепалка, в ходе которой он бросил пятому вызов, потребовав, чтобы тот приготовил эликсир. Тервин же мразь, согласился, пожелав взамен свободу Ризила, если тот проиграет. Что произошло дальше, думаю, догадываешься. Пятый выиграл. Да, уже более спокойно произнес Сатор, с легкостью, буквально играясь с младшим братом. И таким образом он получил не только себе в качестве раба Ризила, но и все те ресурсы, которые он так долго собирал. Их не удалось бы никому другому передать, поскольку это было слишком опасно. Что же касается нашей фракции, то она исчезла. Большинство ушли к шестому, которому плевать на подчиненных, лишь бы деньги платили. Остальные же разбежались по другим фракциям, не считая пятой. На этом разговор и закончился. Вскоре Сильв добрался до дома Эли, где Кай с ним и попрощался. После этого мечник отправился в гостиницу, по пути раздумывая над историей брата и сестры. Внезапно Кай замер, заметив кое-что очень странное. «Мне было 20.702 год по системе, если быть точным. Я тогда лишь полгода как заклинателем стал, странствовал по Тайлю, и не повезло нарваться на разбойников». Вспомнил он слова Сатора. «Мне было 20.702 год по системе, если быть точным». Вновь повторились они. «702 год по системе». «Что?» – удивленно прошептал застывший Кай. На Саахе он переродился в 713 году по системному календарю, который един во всей Айкумене. В тот момент Каю было 14, теперь же 21. Соответственно, прошло 7 лет. Но если в 702 году Сатору было 20, то в 713 должно было быть 31, а 7 плюс 31 будет 38. Вроде бы все нормально, вот только. Кай отлично знал, что Сильфу уже 43. Как и остальные воины, прошедшие закалку разума, Кай имел идеальные внутренние часы, способные подсказать точное время даже после того, как потеряешь сознание. Вот почему он не пользовался системными часами. Но впервые с момента знакомства с Рунтаном он все же открыл их. Эпоха тишины, тысячелетие водного тигра, 725 год, 210 день, 1 час 37 минут 15 секунд. Кай не мог поверить своим глазам. Итак, спокойно произнес он, когда успело пройти еще целых 5 лет. Глава 19. Слабейший в облачной десятке. Крупнейшая арена первого этажа была битком забита учениками. О том, что здесь сегодня пройдет бой неизвестного человека смертного и десятого, знала чуть ли не вся обитель. Порядка 7000 воинов пришли посмотреть на это. Ведь если бой все же был назначен, то противником Ризила никак не мог оказаться простой слабак. Зрелище обещало быть интересным. Помимо обычных учеников, здесь также присутствовало немало важных персон. В первую очередь это, конечно же, Тервин Свикс, который заключил сделку с Каем, дав добро на этот бой. Кроме него из десятки за боем пришел понаблюдать еще и Гуфель, он же четвертый. Впрочем, помимо пятого об этом не знал никто, поскольку, будучи нежитью телохранителей, правая рука Лайтуса не особо любил показываться на глаза публике. Вот почему на арену он пришел скрытно, после чего сразу же спрятался в дорогостоящем ложе элитного уровня, откуда мог спокойно и незаметно наблюдать за предстоящим поединком. И что ему здесь понадобилось? Нахмурился Тервин, глядя в нужную сторону из своей ложи. Остальным из десятки плевать на этот бой, а мертвяк почему-то решил прийти, особенно при его-то нежелании удаляться от господина. В чем же дело? Играет в свою игру, или же Лайтус что-то приказал? Хотя нет, покрутил Эльф головой. Первый сейчас все еще занимается прорывом. Ему нет дела до происходящего в обители. Кстати, а почему так долго? Разве он не должен был закончить прорыв еще 2 месяца назад? Неужели у него возникли проблемы? Впрочем, вряд ли. Меня там постоянно караулит. Так что я бы уже узнал случись чего. Тут скорее дело кроется в чем-то другом. Ладно, так или иначе, скрываться Гуфель не планировал, иначе мои подчиненные никак не засекли бы его. Что ж, тогда понаблюдаем. Тем временем на другом краю амфитеатра предстоящий бой обсуждали Илья и Сатор, тоже пришедшие сюда. Они никак не могли пропустить этот поединок. «Он придет?» – слегка взволнованно спросила девушка, глядя арену, где в одиночестве стоял ее брат. «Я в этом полностью уверен, старшая сестра», — ответил Сильф. «За прошедшую неделю я хорошо его узнал. Кай не сбежит. Надеюсь, он справится», — произнесла Илья, чьи мысли, конечно же, терзали сомнения. Все-таки она как никто другой знала, насколько силен Ризил. Ну а уже через пару минут на арену наконец вышел Кай. Тут же раздались крики. «Фу, проваливай отсюда, слабак! Посмешище, зачем ты пришел?» Зрители начали яро освистывать появившегося человека. И это не было удивительно, поскольку большинство из них принадлежали как раз к фракции пятого, где насчет наглеца, посмевшего перейти Тервину дорогу и вызвать на дуэль Ризила, всю неделю ходили одни лишь негативные слухи. Присутствующие эльфы заведомо были враждебно настроены к Каю. Находившийся также среди зрителей Шакс хмыкнул. Сидящий рядом Феликс, которого лучник встретил в городе за день до поединка, наоборот, поморщился. К этому моменту эльф уже сумел подняться на 2-й этаж, достигнув там 5390-го места. Ну а когда он услышал о поединке некоего смертного человека и 10-го, то сразу догадался, что речь идет о Кае. Феликс сильно сомневался, что в обители вообще есть еще хоть один такой ученик. Идиоты, осматривая улюлюкающую толпу, выплюнул эльф. Ничего, скоро они осознают, насколько были неправы, оскалился Шакс, закинув ноги на спинку переднего места. Сидевший там Сильф резко вскочил, обернулся и уже было собрался ударить наглеца, как вдруг замер. Его разум захватила безумная сила жажда крови, исходящая от человека. Молодой заклинатель затрясся, покрылся испариной, извинился, а затем на негнущихся ногах ушел прочь. Феликс инстинктивно дернулся в сторону. «Что это было?» – ошарашенно спросил он. «Да так», – хитро улыбнулся Шакс, на секунду перестал играться. «А то смотрю, все в этой обители такие серьезные, и вот думаю, может и мне стоит прекратить дурачиться, а ты как думаешь?» «Хе-хе», – отвечать Феликс не стал, отвернувшись обратно в сторону арены, где вот-вот должен был начаться бой.